Вернувшись в деревню Скрытого облака, Джиин немедленно встретился с Абитой и передал ему свиток. «С помощью этого свитка ты сможешь призвать девятихвостого лиса, когда тебе это будет нужно. Проследи за тем, чтобы он нанес огромный ущерб скрытому листу». Приказной тон Джияна очень расстроил Абита, но он ничего не мог с этим поделать. «Хорошо, я понял. Сделай это в день, когда у жены твоего учителя настанут роды». «Да, понял я», — раздраженно сказал Абита и передал Джиину пробирку с клетками Хаширамы, после чего немедленно покинул скрытое облако. «Ты не боишься, что этот парень будет действовать не по плану?» — обеспокоенно спросила Кушина. «Не волнуйся, его ненависть к Канахе очень велика, он обязательно сделает то, что я сказал. Будь это взрослый Абита, у Джияна возникли бы проблемы, но нынешний Абита всего лишь подросток, которым легко манипулировать. Ну, если ты теперь свободен, можешь научить меня совершенному режиму мудреца?» — спросила Кушина. «Хаэм, раз я обещал, полагаю, мне нужно сделать это». Джиин немного подумал и согласился. В последнее время ему действительно нечего было делать, и поэтому было бы неплохо обучить Кушину. Время пролетело быстро, и так прошло 2 месяца. Сегодня был день, когда Канахе предстояло столкнуться с опаснейшим врагом. В это время в деревне Скрытого Листа уровень охраны был намного ниже, чем в оригинальной истории. Все же, им не нужно было защищать сосуд Девятихвостого во время родов. Однако, сегодня охрана все равно была выше обычного. Ведь как-никак сегодня на свет должен был появиться сын 4-го Хокаге. «У меня сегодня весь день плохое предчувствие», Сарутоби Хирузин не находил себе места, он не мог понять, по какой причине его сердце испытывало необъяснимую тревогу. «Хирузин сама, не волнуйтесь вы так, это всего лишь роды, все будет хорошо», Минато попытался утешить старика, но его голос выдал его волнение. Бум! Вдруг раздался мощный взрыв, встревожив всех ниндзя Скрытого Листа. «Я так и знал, сегодня что-то должно произойти. Минато, ты быстрее всех, иди и посмотри, что там случилось». Сердце Сарутоби Хирузина сжалось в плохом предчувствии, но радовало то, что это определенно не нападение Скрытого Облака, ведь для них использовать нечто подобное взрывным печатям слишком просто. А пока это не деревня Скрытого Облака, Сарутоби Хирузин более чем уверен в победе. Глава 166. Хаос в Канахе. Нами Кадзи Минато бросился к месту происшествия. В это время Абита также воспользовался возможностью и с помощью своей силы проник в родильное отделение, чтобы похитить жену Минато. Хотя жена Минато теперь не джинчурики, Абита считает, что будет лучше взять их в заложники. Как ученик Минато, Абита хорошо осведомлен о его силе. Если ему придется сражаться с ним, Абита действительно не уверен, что сможет победить Минато, поэтому жена и ребенок станут отличным козырем. «Кто ты и зачем напал на Канаху?» Сарутоби Хирузин, находившийся в родильном отделении, изменился в лице и очень настороженно посмотрел на Абита. Он не знает, кто этот человек и какие у него мотивы, но хорошая новость в том, что он не из Скрытого Облака. «Кто я, не важно. Важно то, что Канаха совершила много зла и теперь должна поплатиться за свои грехи», — Абита сказал голосом полным ненависти. В то же время Сарутоби Хирузин влил чакру в трехконечный куной, чтобы уведомить Минато, и последний мгновенно вернулся обратно. Увидев своего учителя, глаза Абита вспыхнули сильной ненавистью. Целью этого внезапного нападения было уничтожить Канаху, причинить боль Минато и, если это возможно, даже убить его. Он был виновен в смерти Рин. Разве с его силой он не мог с легкостью спасти ее? Если бы он сделал это в то время, сейчас бы она была жива. Конечно, Абита не было известно, что даже с появлением Минато, руководящий всем за кулисами Мадара не позволил бы ему нарушить его план. К сожалению, правда скрытая от последствий страдают невиновные. «Отпусти моих жену и детей», — обеспокоенным голосом сказал Минато. «Хаэм, у тебя нет времени, чтобы беспокоиться о них. Лучше подумай, как защитить Канаху». Абита усмехнулся, а затем подал знак белому зицу и черному зицу, которые скрывались в деревне, высвободить хвостатого зверя, и, хотя это была только половина девятихвостого, ее вполне достаточно, чтобы причинить Канахе огромный ущерб. Рр. Призванный девятихвостый лис задрал голову и взревел. «Кьюби, почему он появился здесь?» Возможно, скрытое облако решило снова напасть. Внезапное появление хвостатого зверя потрясло шиноби листа до глубины души. Всем известно, что девятихвостый лис является хвостатым зверем Скрытого Облака. Было естественно, что, увидев его появление в Канахе, Первое, о чем подумали ниндзя Листа, было о нападении скрытого облака. Как только Курама оказался на свободе, он сразу же начал сеять хаос. Дома разрушались, ниндзя, не успевшие вовремя убежать, умирали. К счастью, мирные жители сразу после появления зверя немедленно скрылись в убежищах и особо не пострадали, по крайней мере большинство из них. Сарутоби забеспокоился, когда увидел Кьюби. Он действительно боялся нападения скрытого облака, особенно это касалось появления их главы. После стольких столкновений у него появилась паническая боязнь любой вещи, связанной с этой деревней и тем человеком. Итак, четвертый Хокаге, давайте посмотрим, что ты выберешь, сына и жену или деревню. На лице, скрытом под маской, появилась нахальная ухмылка. Минато, сначала спаси сына и жену, а я пока постараюсь задержать зверя. Увидев, что Минато оказался в затруднительном положении, Сарутоби Хирузин пришел на помощь. Но он делал это не без корысти. Сердца людей необходимо завоевать, чтобы они делали все, о чем вы их просите. И нападение Кьюби — отличная возможность для Сарутоби Хирузина, чтобы повысить свой престиж. Если люди узнают, что Минато предпочел деревне свою семью, его престиж как Хокаге мгновенно упадет на низкий уровень. С другой стороны, если он сможет с помощью агента Фанбу одолеть хвостатого зверя, его положение станет крайне стабильным. Больше никто не сможет превзойти его в власти. Таким образом, оставив Минато разбираться с Абито, Сарутоби Хирузин забрал всех агентов Фанбу и ринулся в бой с хвостатым зверем. Первым делом третий Хокаге приказал разведать обстановку на наличие ниндзя из скрытого облака. Вскоре ему доложили, что никого из них не было найдено. Это была несомненно хорошая новость. «Хорошо, все атакуйте зверя, мы должны увести его из деревни». Сарутоби Хирузин почувствовал облегчение, узнав, что Джияна и его армии здесь нет. Затем он вызвал короля обезьян и, обратив его в адамантовый посох, бросился к Кьюби. Помимо Сарутоби Хирузина на помощь пришли еще Кахару, Митакада и Данза. Все они начали действовать сплоченно, блокируя атаки зверя и медленно выталкивая его за пределы деревни. Подождав подходящего момента, третий Хокаге шагнул вперед и нанес сильный удар Кьюби своим посохом, отбросив зверя на насколько десятков метров. Это вызвало у ниндзя Листа. «Проклятые люди, вы все должны сдохнуть!» Удар Сарутоби Хирузина причинил Кьюби сильную боль, что привело последнего в ярость. Взревев, Кьюби начал концентрировать шар хвостатого зверя. «Отступить! Быстро!» Увидев это, Сарутоби Хирузин немедленно изменился в лице и приказал отступить. Одна только ужасающая энергия сердца Сарутоби Хирузина трепетать от страха, он просто не мог остановить такого рода силу. Но в этот критический момент появился Минато и перенес шар хвостатого зверя с помощью своего пространственно-временного ниндзюцу. Что касается Абито, то в это время он был побежден Минато, а Наруто был спасен. Это четвертый Хокаге сама. Четвертый Хокаге сама вернулся, как и ожидалось от нашего Хокаге. Шиноби Листа начали ликовать, выкрикивая имя Минато и всевозможные комплименты. Услышав это, выражение лица Сарутоби стало немного некрасивым. Неожиданно Намикадзе Минато так быстро победил человека в маске и спас Коноху. Таким образом, его престиж стал еще выше. «Минато, молодец, хорошо, что ты вернулся, иначе Коноха понесла бы большие потери». И все же Сарутоби Хирузин подошел и похвалил Минато на глазах у всех. «Сарутоби сама, еще не время праздновать. Хвостатый зверь все еще не побежден», — торжественным голосом сказал Минато. Глава 167. Жертва Минато. Намикадзе Минато смотрел на Девятихвостого с торжественным выражением лица. Он выглядел так, словно собирался принять самое важное решение в своей жизни. «Минато, ты же не собираешься». Сарутоби Хирузин с нескрываемым шоком в глазах посмотрел на него. Он не мог поверить, что столь юный шиноби решится на такой поступок. Есть только несколько способов справиться с Девятихвостым. Использовать Мангекию Шаринган, стихию дерева и мощную технику запечатывания. Первые два Минато точно недоступны, но он знает могущественно технику запечатывания. В конце концов, его жена также является потомком клана Узумаки, но уже не Кушина, поэтому ему естественно были доступны некоторые секретные техники запечатывания, полученные от нее. Среди них есть поглощающая печать мертвого демона. Эта техника действительно способна запечатать девятихвостого лиса, но за это придется заплатить своей жизнью. Хотя Сарутоби Хирузин тоже может это сделать, он пока не планирует делать этого. Конечно, в дополнение к этому, У Канахи есть еще одно средство справиться с зверем, и это сила Учиха Фугуки. Но Учиха никому не рассказал о том, что пробудил свой Мангекю Шаринган, боясь за свою жизнь и жизнь своей семьи. Сарутоби сама, я уже принял решение, я сделаю это ради деревни. Пожалуйста, позаботьтесь о моем ребенке. Минато улыбнулся, а затем переместился за пределы деревни вместе с хвостатым зверем. Вскоре все в Канахе увидели ужасного призрака, появившегося из ниоткуда. Когда призрак исчез, пропал и девятихвостый лис. И лишь немногие знали, что произошло. Все за мной, быстро. Сарутоби Хирузин поспешил к месту, где исчез девятихвостый призрак. Когда он прибыл на место, он увидел младенца, лежащего на маленькой подушке и плачущего. У младенца на животе была отметина со сложными символами. Он запечатал девятихвостого в собственного ребенка. Глядя на плачущего на земле ребенка, Сарутоби Хирузин сразу понял, что сделал Минато. Он запечатал девятихвостого в теле Намика Дзинаруто, тем самым вернув девятихвостого в Канаху. Хотя было неясно, почему девятихвостый внезапно появился в Канахе, Сарутоби Хирузин решил, что будет лучше скрыть личность ребенка, иначе четвертый Райкаге точно не отпустит его. В конце концов, кто захочет лишиться столь могущественного зверя? Слушайте внимательно о том, что сегодня здесь произошло, никто не должен узнать. Кто посмеет раскрыть истинную личность этого ребенка, будет немедленно казнен. Сарутоби Хирузин посмотрел на агента Фанбу и строгим голосом пригрозил. На следующий день Сарутоби Хирузин похоронил Минато и всех, кто пал жертвой этой ночи, после чего объявил, что пока не найдется следующий преемник, он будет временно заменять Хокаге. Это, естественно, вызывало сильное недовольство со стороны Данза, который считал, что теперь, когда Минато не стало, следующим Хокаге обязательно должен стать он. Меньше всего Данза ожидал, что Сарутоби Хирузин проявит невиданную до сегодняшнего дня наглость и снова займет кресло Хокаге. Данза был очень зол, но не посмел что-либо сделать Сарутоби Хирузину открыто. Вместо этого он тайно начал планировать его убийство. У Сарутоби Хирузина не было времени обращать внимание на Данза, и теперь он хотел выяснить, кто стоит за нападением Девятихвостого. Ведь Девятихвостый – это хвостатый зверь, принадлежащий деревне Скрытого Облака. Способность украсть Девятихвостого у Скрытого Облака показывает, что человек в маске очень силен. Как мог Сарутоби Хирузин не беспокоиться о том, что он может стать мишенью для такого человека? К сожалению, Намика Дзиминато мертв. Если бы он был еще жив, возможно, он смог бы пролить свет на силу этого таинственного человека. Проведя расследование, Сарутоби Хирузин не смог найти никаких зацепок. Он также подозревал, что это все проделки четвертого Райкаге, но учитывая нрав и силу четвертого Райкаге, в такой игре нет необходимости. Господин Хокаге, деревня Скрытого Облака, прислала посланника и сказал, что хочет вернуть украденного Девятихвостого. Кто там? Четвертый Райкаге. Нет, господин, не он. Хорошо, приведи его. Узнав, что это не Джиин, Сарутоби Хирузин вздохнул с облегчением. На самом деле он уже ожидал визита Скрытого Облака. В конце концов, Девятихвостый каким-то образом появился в Канахе, а затем исчез. Даже если бы Канаха захотела скрыть это было бы невозможно. Сарутоби сама, вот мы снова и встретились, вижу, годы вас совсем не щадят. В кабинет вошла фигура, у которой был до боли знакомый голос. Сердце Сарутоби Хирузина, когда он услышал этот голос, больно сжалось. Неожиданно, Скрытое Облако послало Орочимару. Джиин и правда жестокий человек. Значит, он послал тебя, это в его стиле. Сарутоби Хирузин бросил на своего бывшего ученика сложный взгляд. Если бы этот его ученик не предал его, боюсь, запретное ниндзюцу уже давно было бы успешно изучено. В этом отношении Джирая был намного хуже Орочимару. Давайте оставим прошлое в прошлом, Сарутоби сама. Все знают, что недавно в Канахе появился девятихвостый лис. Райкаге сама подозревает, что вы тайно похитили его и привезли в деревню. Орочимару усмехнулся, и пара змеиных зрачков уставилась на Сарутоби Хирузина. За время пребывания в деревне Скрытого Облака, Орочимару с разрешения Джияна изучил множество ниндзюцу. Стихия пыли, скрытого камня, режим чакры стихии молнии, скрытого облака, стихия жара, скрытого песка и многое другое ниндзюцу С-ранга. Орочимару изучил все, и его сила быстро выросла. Орочимару за это очень благодарен Скрытому Облаку, и в особенности Джиину. Если бы не разрешение Джияна, он, возможно, не смог бы изучить столько ниндзюцу за свою жизнь. Более того, он может свободно изучать ниндзюцу из свитка печати скрытого листа, включая такие запрещенные техники, как реинкарнация нечистого мира. Поэтому, когда Джиэн сказал ему пойти в Коноху в качестве их посла, Орочимару согласился без колебаний. «Смешно», — медленно начал Сарутоби Хирузин. «Даже пятилетний ребенок сможет понять, что для нас невозможно незаметно проникнуть в скрытое облако, чтобы украсть Биджу». Сарутоби Хирузин было очень неприятно признавать, что теперь он должен говорить со своим учеником на равных. Но, как бы то ни было, Орочимару теперь представляет деревню скрытого облака. Коноха не может позволить себе обидеть такого гиганта в мире ниндзя, по крайней мере, сейчас. Ваши слова имеют смысл, но то, что хвостатый зверь появился в Конохе, также является неоспоримым фактом. Вы должны дать нам объяснение. Видя, как его учитель говорит с ним на равных, Орочимару почувствовал странное удовлетворение в сердце. Сарутоби Хирузин молча уставился на Орочимару. В его голове проносились тысячи мыслей, планов, как снять с Конохи подозрения и не потерять девятихвостого. «Если вам нечего сказать, мой господин сказал передать вам, что, если вы готовы отдать нам наследницу клана Хьюга, скрытое облако готово забыть этот инцидент». Видя, что Сарутоби Хирузин долго молчит, Орочимару взял инициативу в свои руки. Истинной целью визита Орочимару по приказу Джияна было получение новорожденной девочки из клана Хьюга. Глава 168. Отдайте Хинату. Невозможно. Это кровь и плоть главы большого клана, даже я не могу просить их о таком. Кроме того, разве это сделает нас почти врагами? Как он мог такое просить? Сарутоби Хирузин без колебаний отказался, как только выслушал предложение Орочимару. Девочка только что родилась, Хьюга Хиаши очень счастлив. В честь этого клан Хьюга устроил большой пир, пригласив глав всех крупных кланов. Если таков ваш ответ, Сарутоби сама, мне ничего не остается, кроме как вернуться и сообщить об этом моего господину. Орочимару нахально ухмыльнулся. Слова Орочимару заставили Хокаге почувствовать себя загнанным в угол зверем. Из-за личности Орочимару он на мгновение забыл, кто в действительности ведет с ним переговоры. И тот человек далеко не такой терпеливый и разумный, как его бывший ученик. Можно с уверенностью сказать, что, если тот сумасшедший узнает, что он отказался отдавать девочку, у Конохи будут большие проблемы. Единственная надежда дать отпор скрытому облаку – это вернуть Хашираму с того света. Однако, даже с помощью команды Данза, этот процесс шел крайне медленно. Джирэе просто не дано быть ученым. Хорошо, дай мне 2 дня, я должен обсудить это с главой клана Хьюга и остальными главам кланов. Сарутоби Хирузин крепко сжал кулаки под столом, с трудом сдерживая свой гнев. Если бы только он мог, он немедленно убил бы Джияна и всю его семью. Возможно, за всю историю мира ниндзя, Джиэн единственный человек, который так открыто и нагло пользуется своей властью, запугивая остальные силы. «О, это совсем не похоже на вас, Сарутоби сама», — саркастическим тоном сказал Орочимару. Ему был прекрасно известен истинный характер своего учителя. Если бы Коноха была в расцвете сил, Хирузин никогда не опустился бы до того, чтобы просить клан Хьюга о чем-то. Он просто отдал бы приказ и на этом дело закончилось бы. Хотя клан Хьюга и силен, но это лишь по меркам деревни, в общей картине, они не настолько могущественны. Даже глава клана Хьюга Хиаши является лишь элитным джонином, даже не квази-каге, такая сила недостойна даже быть упомянутой на мировой арене. В прошлом Хокаге было достаточно отдать приказ, и клан Хьюга был бы вынужден исполнить этот приказ. Но сейчас Коноха слишком слаба и нуждается даже в таком слабом клане, как Хьюга. Поэтому Сарутоби Хирузин не смеет действовать опрометчиво. Орочимару согласился на просьбу Сарутоби Хирузина и дал Конохе 2 дня на обсуждение. Вскоре Сарутоби Хирузин созвал встречу с руководителями Конохи и Хьюга Хиаши. «Нет, это даже не обсуждается. Как вы вообще смеете мне такое предлагать?» Хьюга Хиаши, едва выслушав их слова, взревел во весь голос. Для него просьба такого рода была просто немыслимой. Как отец может отдать свою дочь? Как он будет смотреть в глаза своим детям и жене в будущем? «Глава Хьюга, не забывайтесь, что мы скрытая деревня ниндзя, здесь нет места эмоциям. Если вы не сделаете этого, Коноха окажется в большой опасности», — холодно сказал Данза. «Сердце Данза уже давно мертво. Есть только цели и стремления, остальное для него не важно. По его мнению, если можно достичь цели, пожертвовав несколькими жизнями, это того стоит. Более того, чем слабее будут кланы в деревне, тем легче он сможет ими управлять». Это вполне устраивало Данза. Не стоит забывать, что даже в лучшие времена Канахи, Данзо вынуждал отдавать большие кланы своих детей в корень. «Хиаши, мы понимаем, что это большая потеря для тебя, но подумай, сколько жизней ты спасешь, отдав свою дочь». Оставшиеся двое старейшины из Совета Листа также высказали свое мнение. Канаха получила возможность урегулировать конфликт с скрытым облаком и сохранить Кьюби, отделавшись малой кровью. Совет Листа определенно не позволит этой возможности ускользнуть. Кто бы мог подумать, что Канаха однажды станет местом, которое будет полагаться на жертву новорожденного, чтобы спасти свою шкуру, саркастично заметил Хьюго Хиаши. Он был очень зол внутри, и в то же время беспомощен. Хиаши знает, что, если он не сделает это добровольно, Хинату могут похитить, и все равно конец будет одинаковым. «Хиаши, так каков будет твой ответ?» – спросил Сарутоби Хирузин. «Хаэм, какой смысл меня спрашивать о чем-то, если вы уже все решили? Надеюсь, они не будут жестоки к ней». Хьюго Хиаши вздохнул и сказал, в то время как семена ненависти начали прорастать в его сердце. Он ненавидел Джияна, ненавидел скрытое облако, но больше всего он возненавидел лицемерное руководство собственной деревни и свое бессилие. Он может стать проблемой, будет лучше, если мы его устраним как можно раньше, холодно сказал Данзо, после того как Хиаши ушел. Он не ожидал, что недовольство Хиаши высшим руководством Канахи будет настолько очевидным. Конечно, важнее то, что клан Хьюго также обладает ценным материалом для улучшения его собственной силы. Данзо не против вырезать весь клан Хьюго, чтобы получить себе несколько бейкуганов. Хватит молоть чепуху. Если с ним возникнут проблемы, я лично решу их, Сарутоби Хирузин возразил. Он мог понять недовольство Хиаши. Какой отец захочет отдать своего ребенка кому попало? Гнев и недовольство – это нормально, но в это время не должно быть распри. Как идут исследования? Поинтересовался Сарутоби Хирузин. Он переложил ответственность за исследования на Джираю, а Данзо отвечал за конкретные вопросы. Данзо отвечает за сбор живых людей из соседних стран и деревень. В таких вещах Сарутоби Хирузину очень нужен человек, подобный Данзо. Тяжелые времена требуют отчаянных мер. Если раньше он и подумать не мог об экспериментах на людях, то сейчас совсем другое дело. Скоро должно стать лучше. Талант Джираи в этой области намного хуже, чем у Орочимару. Двумя днями позже Орочимару вернулся в деревню Скрытого Облака вместе с Хинатой и четвертым Хокаге, Намикадзе Минато. Глава 169. Материнский инстинкт Цунаде. Добро пожаловать в деревню Скрытого Облака. Джиин вышел поприветствовать Орочимару и двух гостей. Один из них еще совсем крохотный, а другой замаскированный бывший глава деревни Скрытого Листа, которого считают мертвым. Господин Райкаге, рад снова вас видеть. Минато убрал маскировку и с улыбкой ответил на приветствие, но его улыбка получилась кривой, очевидно, бывший Хокаге нервничал. Конечно, он был очень благодарен Джиину за то, что последний сделал для него, и появление Джияна в воротах было знаком уважения к нему и Орочимару, но его не покидало чувство беспокойства за судьбу сына. «Не волнуйся ты так, с ним все будет хорош», — сказал Джиин, заметив его нервозность. «Он в полной безопасности в Канахе, ведь он теперь Джинчурики, третий Хокаге и остальные будут охранять его лучше, чем кого-либо другого. Но если тебе будет так спокойнее, ты можешь вернуться, но постарайся не попадаться на глаза верхушке деревни». Джиин был не против, если Минато будет приглядывать за своим сыном истине. Учитывая его силы и знания о Канахе, никто не сможет его обнаружить. Сарутоби Хирузин и Данзо наверняка уже установили за Наруто слежку и начали промывать мозги жителям Канахи, заставляя их ошибочно полагать, что Наруто – демон лис и главный виновник вреда, причиненного деревне. «Благодарю Райкаге за понимание, если я здесь не нужен, я бы предпочел как можно скорее вернуться в Канаху». Намикадзе Минато решил вернуться в Канаху, чтобы присматривать за своим сыном и не позволить обращаться с ним слишком жестоко. «Все в порядке, иди», – Джиин махнул рукой. «Господин Райкаге, вы уверены, что это хорошая мысль позволить ему вернуться в Канаху? Все же он как-никак ниндзя уровня Каге», – спросил Орочимару, глядя на удаляющуюся спину Минато. «Беспокоиться ни о чем, я ему верю. Кроме того, разве по отношению к тебе, я не сделал то же самое?» Джиин рассмеялся. Орочимару усмехнулся в ответ и кивнул. Это было неоспоримым фактом, что Джиин дал ему больше свободы, чем Канаха. Кроме того, жители деревни Скрытого Облака не сторонились его и не считали странным, ну за исключением детей, которых слегка пугала его внешность и мрачная аура. Таким образом, Орочимару почти полностью ассимилировался здесь. Кстати, а вот и виновница моего визита. Третий Хокаге передал ее на глазах у отца. Боюсь, глава клана Хьюга больше не будет так же лоялен к Конохе, как раньше. Затем Орочимару передал Хинату, стоявшей рядом с Джияном, Мей. Какая милашка, она определенно станет красавицей, когда вырастет. Взяв в руки малышку, Мей нежно обняла ее и расплылась в улыбке. Джиин тоже взглянул на совсем недавно родившуюся Хинату, сморщенную, и покачал головой. Кто бы мог подумать, что из этого сморщенного человечка в будущем вырастет очень красивая девушка. Отправь ее в мой дом и скажи моим женам, чтобы относились к ней как к нашей дочери. Джиин оторвал глаз от малышки и приказал Мей. Хотя Хината в оригинальной истории была не очень сильна, но она обладательница чистейшего Бейкугана, за которым в будущем явится клан Ацуцуки с Луны. Одного этого было достаточно, чтобы Джиин пожелал взять ее под свое крыло. «Господин Райкаге, могу я ли в будущем навещать ее?» Мей уставилась на Джияна своими большими глазами, отчего сердце последнего вздрогнуло. Джиин всегда знал, что эта знойная красотка имеет к нему чувства. Прямо сейчас Мей близка к своей внешности в оригинале. Сейчас ей около 20 лет, самый расцвет красоты. Если сравнить ее со всеми, ее красота определенно войдет в тройку лучших мира ниндзя. «Конечно, как я могу запретить тебе, когда ты смотришь на меня такими глазами», — улыбнулся Джиин. Он чувствовал себя обязанным немного побаловать свою маленькую трудолюбивую секретаршу. Кроме того, он ничего не имел против ее визитов к себе домой. «Что ж, отныне я буду приходить к ней каждый день», — радостно воскликнула Мей. «Да, моя милая, ты же будешь рада видеть меня, правда?» Глядя на эту сцену, Джиин не мог не умилиться и задуматься о том, чтобы взять Мей к себе в жены. Особенно сильно эта мысль закралась к нему, после того как он случайно на днях узнал, что Мей отвергает почти любые ухаживания со стороны других мужчин. Очевидно, ее сердце уже занято, и не надо быть гением, чтобы догадаться кем. «Ва-а, какая милашка, просто посмотрите на этот носик, ути моя сладость». Когда Джиин и Мей пришли к нему домой, Микото, Цунади и Кушина почти сразу прониклись к малышке большой любовью. «Я не ожидал, что вы трое так любите детей». Джиин потерял дар речи, увидев эту сцену. Он думал, ему нужно будет уговорить их следить за малышкой, а также составлять график, но как оказалось, в этом нет никакой необходимости. Видеть такими Микото и Кушину было нормально, ведь в оригинальной истории были любящими матерями, особенно Микото, воспитавшая двух сыновей. Но Цунади – совсем другое дело. С характером Цунади трудно представить, что она будет любить детей. На самом деле, Джиин не знает, что характер Цунади сильно изменился после встречи с ним. В конце концов, в этой истории клан Синджу не был уничтожен, и Цунади никогда не переживала смерть возлюбленного, лишь смерть Наваки принесла ей огромную боль, но она смогла пережить ее в окружении семьи. Теперь характер Цунади гораздо мягче, чем в оригинале. «Эй, тут все еще посторонние люди», — воскликнул Джиин, увидев, что Цунади без всяких стеснений начала кормить малышку грудью. «Да, конечно», — Цунади странно посмотрела Мей и пошла в свою комнату. «Хорошо, тогда заботу о ней я оставляю на вас», — Джиин кивнул, радуясь, что ему не придется никого уговаривать. Глава 170. Восстание клана Учиха. Время быстротечно, и после трагической ночи с участием Девятихвостого прошло 3 года. В течение 3 лет мир ниндзя оставался спокойным, и даже если у крупных сил возникала идея что-то предпринять, они вскоре исчезали. Из-за существования такого гегемона, как деревня Скрытого Облака, теперь если крупные силы хотели на кого-то напасть, сначала они должны получить согласие Скрытого Облака, а иначе рискуют быть уничтоженными. В конце концов, кто станет вести войну, зная, что пока ваша армия грабит другое поселение, ваш собственный дом будет разорен более могущественной армией. Поэтому на протяжении этих лет, за исключением локальных стычек, мир ниндзя пребывал в спокойствии. И только людям с большой властью известно, что это лишь затишье перед началом бури. Во-первых, Джирайя наконец-то разработал реинкарнацию нечистого мира с помощью Данза. Теперь Сарутоби Хирузин вновь приобрел былую уверенность в могуществе Конохи. Поскольку, если будет необходимо, он сможет призвать себе на помощь первого Хокаге и второго Хокаге, с ними даже если его противником будет Джиин, третий Хокаге не верит, что они могут проиграть. Согласно восприятию Сарутоби Хирузина, Первый Хокаге Синджу Хаширама определенно является самым сильным человеком в мире ниндзя с древних времен. Если он будет успешно призван, то унижение Конохи, перенесенное за последние годы, будет возвращено скрытому облаку и Джиэну в многократном размере. Но перед этим Сарутоби Хирузину нужно разобраться с одной проблемой – клан Учиха. В последние три года конфликт между кланом Учиха и Конохой обострился. С одной стороны, клан Учиха начал открыто выражать свое недовольство высшим руководством Конохи, а с другой стороны, руководители Конохи начали обвинять их в том, что именно они были виновниками трагедии Девятихвостого. В результате противоречия продолжают обостряться, и по деревне начали ходить слухи о государственном перевороте. Это было то, что высшее руководство Конохи не могло терпеть, поэтому Сарутоби Хирузин начал свой ход с того, что вызвал Учиху Итачи, чтобы обсудить с ним, как остановить клан Учиха. Их разговор длился очень долго, и после нескольких часов размышлений, они пришли к определенному плану. Затем Сарутоби Хирузин отослал Итачи и облегченно вздохнул. На самом деле, он не очень хочет сейчас иметь дело с кланом Учиха, потому что Конохо вот-вот сразится с деревней Скрытого Облака. Клан Учиха – хорошая боевая сила, и уничтожить их сейчас было бы большой ошибкой. Но у него не останется выбора, если клан Учиха продолжит действовать в том же духе. Как ниндзя, Сарутоби Хирузин предпочитает всегда быть готовым к самым худшим сценариям. Если в конце концов клан Учиха выйдет на тропу войны, будет лучше, чтобы Конохо была готова их быстро и без больших потерь истребить. Надеюсь, Учиха Итачи сможет это остановить. Сарутоби Хирузин надеется, что Учиха Итачи сможет выступить посредником между кланом и деревней, как сын главы клана Учиха, Учихи Фугаку. Пока Сарутоби Хирузин размышлял о клане Учиха, ему принесли известие о том, что Учиха Шисуи был найдет мертвым. Труп без глаз был найдет в лесу, изуродованный животными. Шисуи мертв. Либо это как-то связано с Данза, либо Учиха Фугаку узнал, что у Шисуи предатель, и убрал его. Получив эту новость, Сарутоби Хирузин немедленно вызвал Данза. «Чего тебе нужно?» – холодно сказал Данза. «Смерть Шисуи как-то связана с тобой, не так ли?» – прямо спросил Сарутоби Хирузин. «Действительно, пробужденная им сила слишком могущественна, нельзя оставлять ее в руках клана Учиха», – Данза прямо признался. Сарутоби Хирузин ничего об этом не сказал, потому что Данза сказал правду. Учиха Шисуи однажды рассказал им о силе своего Мангекью Шарингана и, честно говоря, напугал их. Его сила воистину была слишком ужасной и опасной. «Хирузин, немедли, ты должен избавиться от клана Учиха. Что касается деревни Скрытого Облака, то нам больше не нужно их бояться». Данза заметил нерешительность в глазах Сарутоби Хирузина и напомнил. «Прежде, чем решать внешние проблемы, нужно решить внутренние. Клан Учиха действительно силен и полезен, но, если они вступят в заговор с Скрытым Облаком, это будет очень хлопотно. Поэтому лучше сначала избавиться от них». В то же время Обито также связался с Итачи под именем Мадары, надеясь, что тот избавится от клана Учиха. Затем все движения Конохи были переданы деревне Скрытого Облака. Что касается того, кто был тем, кто это сделал, то это был Минато, который скрывался в Конохе в течение 3 лет. В письме от Минато говорится, что Конохо планирует избавиться от клана Учиха. Получив информацию, Мии как можно скорее передала ее Джиэну. Неужели они, наконец, собираются это сделать? Как глупо, Конохо и так слаба, но ее правители только и делают, что ослабляют ее. В глазах Джияна появился намек на удивление. Он не ожидал, что Конохо осмелится что-то сделать с кланом Учиха. В конце концов, Конохо сейчас слишком слаба. Единственными сильными ниндзя уровня Каге являются Сарутоби Хирузин, Данза, Джирая, Учиха Фугаку и несколько глав крупных кланов. Среди них Учиха Фугаку и его сын не могут считаться боевой мощью Конохи. Таким образом, начинать конфликт с кланом Учиха в этот момент было верхом глупости. Конечно, если они не имеют что-то, на что можно положиться. Господин Райкаге, Минато также сказал, что, если вы готовы принять клан Учиха, он готов обговорить это с главой клана Учиха. Мии продолжила. Услышав это, глаза Джияна вспыхнули. Верно, сила клана Учиха довольно хороша, и его поглощение лишь укрепит деревню Скрытого Облака. Очень вероятно, что дальше будет большая битва. В это время подстрекательство клана Учиха не только станет огромным ударом по моральному духу Конохи, но и укрепит моральный дух Скрытого Облака. Скажи, Минато, что, если Учиха захотят присоединиться к нам, он может привести их сюда, и я лично встречу их и дам земли для расположения клана. Господин Райкаге готов позволить клану Учиха присоединиться к скрытому облаку. «Кажется, я больше не могу оставаться в тени», – прошептал Минато, получив приказ Джияна. У Минато были очень хорошие отношения с Учихой Фугаку до его смерти. Он не хотел смотреть, как его друг будет убит высшим руководством деревни. Именно это стало причиной того, что он обратился к Джиену с такой просьбой. К счастью, Джиен согласился. Ночью Минато незаметно пробрался в клан Учиха и пришел к Учихе Фугаку. Кто? Как только Минато показал себя, его немедленно окружила дюжина шиноби с Фугаку во главе. «Фугаку, не нервничай, это я». Намикадзе Минато медленно снял маску и улыбнулся. Глава 171. Разговор с Фугаку. «Фугаку, успокойся, это я». Минато медленно снял маску и улыбнулся. «Минато». Увидев Минато, Учиха Фугаку и дюжина Учих были потрясены, но вскоре лицо Учихи Фугаку стало серьезным. В то же время его глаза изменились, став красными с тремя томой вокруг зрачка. «Мне все равно, кто ты, но за то, что ты осмелился притвориться Минато, даже не думаю идти отсюда живым». Затем Учиха Фугаку использовал гендзюцу на Минато. Намикадзе Минато умер еще 3 года назад в ночь нападения Девятихвостого. Как он мог быть жив? Кто-то, должно быть, притворился им. Что касается цели, ее можно узнать после захвата противника. Но в следующий момент Минато, которого они считали подделкой, метнул трехконечной кунай с печатью на рукояти и появился позади Фугаку, приставив кунай к горлу. «Теперь ты должен понять, что я настоящий, верно?» Минато улыбнулся и убрал кунай. «Ты действительно Минато?» Пространственно-временная техника, использованная прямо сейчас, была определенно той самой техникой, которой, как ему известно, могли использовать лишь 2 человека, второй Хокаге и Намикадзе Минато. «Минато, но разве ты не умер? Это длинная история. Я пришел сюда, чтобы спасти тебя и твой клан. Тебе не хуже меня известно, что противоречие между деревней и кланом Учиха достигло точки невозврата». Минато не ответил на вопрос старого друга, быстро сменив тему. Он не хотел раскрывать факт о том, что стал шиноби облака, пока не получит обещание от Фугаку. Да, третий Хокаге и его прихвостень слишком обнаглели. Мало того, что они лишили нас большинства прав, так еще и имели наглость изгнать на окраину деревни, обвинив нас в хаосе Девятихвостого. Учиха Фугаку крепко сжал кулаки, с трудом сдерживая свой гнев. Было видно, что ему было очень трудно держать себя в руках. Как глава клана, в его обязанности входит защита прав клана, но он полностью провалился в этом. «Ты прав, эти старикашки слишком бесстыдны. Прекрасный пример — жалкая судьба моего сына». В глазах Минато отразился сильный гнев и желание убивать. За последние 3 года Намикадзе Минато воочию увидел, как деревня относится к Наруто. Сначала они натравили на малыша жителей деревни, сказав, что он демон-лис, а потом Сарутоби Хирузин начал реализовывать свой план «Свет во тьме». Когда Минато увидел, как он играет с эмоциями его сына, он чуть было не выдал себя, напав на старика. Это было самое сложное испытание за всю его жизнь, не дать своему гневу взять над собой вверх. «Прости, друг, ты знаешь, что я не могу помочь ему с его чувствительной личностью, иначе клан Учиха подвергнется еще большей опасности», — Фугаку склонил голову, стыдясь взглянуть другу в глаза. Как глава крупного клана, он, конечно, знал, что Наруто сын Минато, но клан Учиха не мог защитить себя, как они могли приблизиться к Наруто. Кроме того, Наруто – это джинчурики Девятихвостого, и его личность является конфиденциальной. Если клан Учиха захочет сблизиться с Наруто, у них тут возникнут большие проблемы. «Все в порядке, я понимаю. Тебя ни в чем винить, они рано или поздно ответят мне за все», — Минато покачал головой и отбросил дурные мысли. «Давай поговорим о клане Учиха. Деревня скоро начнет действовать. Что вы намерены делать? Мы будем сражаться. Что еще нам остается?» Фугаку печально вздохнул. «Твоя решимость заслуживает уважения, но, боюсь, силы слишком неравны. Клан Учиха будет полностью уничтожен», — медленно произнес Минато. Он узнал от Джияна, что Учиха Итачи, старший сын Фугаку, встанет на сторону деревни, предав собственный клан. В это время Учиха Итачи лично нападет на клан Учиха. Итачи очень силен и, что более важно, он является биологическим сыном Учихи Фугаку. Зная характер своего друга, Минато был более чем уверен, что Фугаку не станет сражаться с собственным сыном. «Это правда, особенно после смерти Шисуи, наши надежды стали еще слабее. Учиха Фугаку сжал кулаки. Он совсем недавно узнал о смерти Шисуи. Последний умер внезапно, и здесь определенно не обошлось без Данзай третьего Хокаге. Смерть Шисуи стала большим ударом для клана Учиха. Поскольку он был одним из редких шиноби Учиха, которому удалось пробудить редкий Мангекю Шаринган. Кроме того, Шисуи был сильным и заслуживающим доверия шиноби. Даже сказать, что он был самым большим козырем клана Учиха, не было бы преувеличением. Фугаку, как насчет того, чтобы увести клан из Конохи? Воспользовавшись случаем, Минато решил раскрыть истинный мотив своего визита. И куда мы сможем пойти? Клан Учиха известен на весь мир. Стоит нам лишиться защиты деревни, и все силы мира ниндзя начнут на нас охоту, в надежде заполучить Шаринган. Если ты мне доверяешь, я могу гарантировать, что у клана Учиха будет такое место в деревне Скрытого Облака, медленно произнес Минато. Скрытое Облако, было бы здорово, если бы нас там приняли. К сожалению, клан Учиха состоит в конфликте с четвертым Райкаге, из-за действий предыдущего главы Кучиха Микото. Учиха Фугаку криво усмехнулся. Не то чтобы он не думал об этом, но хорошо все обдумав пришел к выводу, что у них нет шансов стать вторыми Синджу. Бывший глава клана сильно обидел Учиху Микото. Зная об этом, Фугаку не осмелился пойти на такой риск. Скажу еще раз, мой друг, если ты мне веришь, я могу гарантировать, что клан Учиха благополучно присоединится к деревне Скрытого Облака, уверенным голосом заявил Минато. Его слова смогли тронуть сердце главы клана Учиха. Учиха Фугаку до сих пор очень восхищается Минато. Без могущественной родословной, сильного клана за спиной, полагаясь лишь на труд и острый ум, Минато смог стать могущественным шиноби, которого все признали и уважали. Более того, во время его пребывания на посту Хокаге клану Учиха было более комфортно в Конохе. Таким образом, он Фугаку все еще верил в Минато. Глава 172, Итачи начинает резню. «Минато, я готов поверить тебе, надеюсь, ты меня не подведешь», — решительно сказал Учиха Фугаку. Он был уверен, что его друг найдет выход для клана Учиха. Изначально Учиха Фугаку был полон уверенности в перевороте, но смерть Шисуи нанесла сильный удар по моральному духу клана. Теперь добиться успеха в перевороте будет не так просто. «Не волнуйся, я уже говорил об этом с четвертым Райкаге. Он сказал, что будет только рад, если вы станете частью большой семьи Скрытого Облака». Получив необходимый ответ от Фугаку, Минато вздохнул с облегчением и рассказал ему правду. «Другими словами, ты уже стал частью Скрытого Облака?» Услышав форму обращения Минато Джиэну, зрачки Фугаку задрожали. Он даже представить не мог себе, как руководство Конохи отреагирует на эту новость. Четвертый Хокаге не умер, а стал шиноби Облака. Конохи определенно будет в ярости. Что еще более важно, что Данзай третий Хокаге издевались над бедным ребенком на глазах у его отца. Фугаку видел, как глаза Минато наполнились гневом, едва он упомянул имя его сына. Должно быть, ему было трудно держать себя в руках все эти годы. Рано или поздно Минато определенно обрушит на них свою ярость, и тогда им будет далеко не смеха. Уголки рта Учихи Фугаку не могли не изогнуться. Ведь противоречия между кланом Учиха и Конохой достигли точки кипения, и в любой момент может начаться кровопролитное сражение. Однако теперь на их стороне один из могущественных ниндзя современности. Это определенно будет интересная битва. «Фугаку, когда клан Учиха сможет покинуть Коноху?» — спросил Минато. «Желательно как можно скорее. Уверен, Коноха готовится к большой битве. Я собираюсь эвакуировать людей небольшими партиями. С этим делом нельзя было затягивать, поскольку было неизвестно, когда именно Коноха начнет действовать. Приведите ко мне Итачи». Затем Учиха Фугаку приказал привести Итачи. Итачи работает в Анбу и должен знать о передвижениях в деревне. Но Фугаку не знал, что он уже опоздал. В этот самый момент Итачи стоял напротив Данза в самом сердце базы корня. Для Данза Итачи является большой занозой в заднице. Он убил Шисуи, но смог получить лишь один глаз, второй предположительно был передан Итачи. Последний был единственным человеком в деревне, кому Шисуи полностью доверял. Узрев смерть своего товарища, Итачи пробудил Мангекю Шаринган и решил, что обязательно исполнит последнее желание своего друга и наставника, защитить деревню и сделать все возможное, чтобы остановить клан Учиха. Клан Учиха решил восстать. Тебе известно, какое наказание следует за такое преступление? Сегодня ночью мы уничтожим его, я даю тебе возможность сделать выбор. Если ты поможешь нам устранить клан Учиха, я позволю тебе сохранить жизнь твоему брату, сказал Данзе резким и надменным голосом. Конфликт между кланом Учиха и деревней имеет долгую историю. Больше всего клан Учиха пострадал именно от действий Данзе, который, несмотря на свою репутацию милитариста, в конечном счете стремится к миру для мира ниндзя, достичь которого, по его мнению, можно лишь объединив все силы шиноби под своим контролем. Он очень терпелив, десятилетиями, ждет своего часа, когда титул Хокаге наконец станет его. Стремление Данзе к миру следует за целью, оправдывающей средства. Таким образом, он не испытывает угрызений совести, совершая какие-либо аморальные действия, так как верит, что это принесет пользу Конохе. С этой целью он работал в тени, чтобы гарантировать, что это будущее осуществится. Он использует корень, чтобы устранить потенциальные угрозы Конохе с согласия или без согласия Хокаге и продвинуть его на пути к достижению этой позиции, поскольку считает, что лучше всего подготовлен к необходимому переходу. «Я согласен помочь вам, но надеюсь, ты не забудешь о нашем соглашении, иначе», — угрожающе сказал Учиха Итачи, и в то же время активировал свой Мангекю Шаринган, уставившись им на Данзе. Увидев уникальный узор, в сердце Данзе сразу появилось сильное желание убить Итачи, но он сдержался, понимая, что не противник ему. Причина, по которой он смог убить Шисуи, заключается в том, что последний сильно доверял ему и позволил совершить внезапную атаку, иначе даже Шисуи был бы ему не по зубам. Кроме того, Итачи ему нужен, чтобы успешно завершить план по уничтожению клана Учиха. После того, как они договорились, Итачи ушел и встретился с Обито, скрывающегося под личиной Мадары, и согласился вступить в Акацуки взамен на помощь с уничтожением собственного клана. Обито быстро согласился. У него не осталось чувств к клану Учиха. Кроме того, его не сильно баловали в клане, когда он был еще генином, и часто задирали. После возвращения в клан у Итачи было пустое выражение лица. Он готовился совершить самый ужасный поступок в своей жизни, и это сильно давило на него, но ради жизни младшего брата, Итачи был готов понести это бремя. Некоторое время спустя, Итачи был вызван к Фугаку. Разговор между ними быстро закончился, и Фугаку не смог получить никакой полезной информации. Когда Итачи ушел, появился Минато. «Фугаку, боюсь, у меня для тебя плохие новости. Итачи уже сделал свой выбор, и он не в пользу клана». Вспоминая то, что ему рассказал Джиин, Минато постарался как можно подробнее объяснить Фугаку. «Что ж, тогда сегодня вечером клан покинет деревню. Я поведу людей к северо-востоку от деревни, по направлению к стране молнии». Выслушав Минато, Учиха Фугаку принял решение. «Если произойдет переворот, клан Учиха, возможно, не сможет выжить, но, если они просто покинут Конаху и станут частью скрытого облака, клан определенно сможет выжить. Не беспокойся, вас кто-нибудь встретит там». Минато кивнул, а затем передал новости Терумимей. Но той ночью клан Учиха не успел вовремя эвакуироваться, потому что убийства начались уже вечером. Учиха Итачи напал на клан Учиха и начал убивать. Глава 173. Гнев отца. С мечом в руке Итачи безжалостно истреблял свой собственный клан. Любой, кто встречал его в мгновение ока, лишался своей жизни. «Итачи, что ты творишь? Как ты смеешь убивать своих соклановцев?» Пришедшие на крики Учихи гневно уставились на Итачи, заметив у его ног кучу трупов. «Клан, клан, как же я устал слышать это, вы ничего кроме собственной гордыни не видите». Глаза Итачи изменились, став красными с тремя томой вокруг зрачка. Не желая слушать болтовню другой стороны, Итачи покрепче сжал свой клинок и напал. «Сумасшедший, ты уже сошел с ума, убейте его, не будьте милосердны, он должен ответить за совершенное зло». Группа Учиха отбросила всякие приличия и толпой напали на Итачи. Однако, все их атаки были с легкостью блокированы Итачи. А затем, после непродолжительного сражения, вся группа была уничтожена. Он готов убить взрослых и детей из родного клана, ради собственного брата, какой ужасный человек, медленно произнес Обито, скрывавшийся в тени и тайно наблюдавший за действиями Итачи. «Разве это не тот талант, который нам нужен?» — поинтересовался Белый Зицу. «Да, и я уже договорился с ним о вступлении». Обито остался очень доволен Итачи. «Такой безжалостный ниндзя будет отличным инструментом в руках Акацуки. Ну, тогда и нам пора начинать». Видя, что к Итачи стекается все больше и больше людей, Обито обернулся и посмотрел на Черного Зицу. Пришло время для их выхода. Помимо уничтожения клана Учиха, на этот раз у Обито была также еще одна цель, а именно собрать как можно больше шаринганов. Особенно ценными были шаринганами с тремя томоэ, ведь их можно использовать для изанаги. С появлением Обито, сражение снова стало односторонней бойней. Обито, как один из обладателей мангекю шарингана, совершенно спокойно расправлялся даже с сильными ниндзя из клана Учиха. Его уникальная сила позволяла противостоять ниндзя уровня Каге, пока они не разгадали его секрет, а о ниндзя уровня Джонина и говорить не стоило, они для него не опаснее обычных людей. Итачи тайно наблюдал за Обитой, к своему огорчению обнаружил, что другая сторона довольно сильна. Независимо от того, действительно ли это Учиха Мадара или нет, Итачи решил быть максимально осторожным с этим человеком в маске. «Господин, господин, ваш сын, он восстал против клана». В то же время, Фугаку наконец-то узнал о том, что его сын начал кровавую бойню. «Все так, как и говорил Минато», — подумал Фугаку, не выглядя таким уж удивленным. В конце концов, его друг несколько раз напоминал ему быть осторожным с старшим сыном, поэтому Фугаку был морально готов. «Великий старейшина», — Фугаку активировал свой шаринган, — «я останусь и задержу силы деревни, а вы эвакуируете клан. Идите к северо-востоку от деревни, к землям страны молнии. Как только доберетесь до земель скрытого облака, вы будете в безопасности». Учиха Фугаку доверял нынешнему великому старейшине. Этот человек был всей душой за процветание клана и всегда действовал очень рассудительно и мудро. На него можно было положиться. Теперь, когда Итачи сделал свой ход, это могло означать лишь одно: Коноха полностью готова сделать свой ход. Поэтому Фугаку решил пожертвовать собой ради спасения остатков клана Учиха. «Господин, как я могу позволить вам здесь умереть? Клану нужен лидер. Будет лучше, если тем, кто останется, будет такой старик, как я». Великий старейшина мгновенно отверг предложение Учихи Фугаку. «Старейшина, не беспокойтесь, я не умру». Говоря это, Фугаку высвободил свою ауру и раскрыл мангекю шаринган. Увидев это, великий старейшина был ошеломлен, он и подумать не мог, что глава клана все это время скрывал свою силу. С мангекю шарингана шансы выжить Фугаку действительно были намного больше. Даже если он не сможет победить, сбежать не должно стать проблемой. Затем великий старейшина повел остатки клана Учиха готовиться к отступлению, а Учиха Фугаку остался один. Конечно, на самом деле он не был один. С ним остались несколько сильных подчиненных, чтобы сразиться с силами деревни и выиграть время для великого старейшины. «Итачи, как ты мог сделать это?» Когда Учиха Фугаку увидел трупы ниндзя, а также женщин и детей, его сердце наполнилось непреодолимым гневом. Он был не в состоянии понять, как его умный старший сын, которым он больше всего гордился, мог сделать подобное. Это причиняло ему сильную боль и заставляло винить себя за то, что не смог уследить за сыном. «Отец, у меня не осталось выбора, клан Учиха решил восстать против деревни, а если в деревне вспыхнет гражданская война, другие силы определенно воспользуются этим и нанесут удар. Это приведет к очередной мировой войне, и бесчисленные люди снова начнут терять своих близких». Учиха Итачи говорил спокойно и глядя отцу прямо в глаза. «Значит, тебя беспокоит судьбы незнакомы тебе людей? Как интересно, а что тогда насчет его?» Сквозь зубы процедил Фугаку, указывая на мертвого ребенка около 6 лет. «В чем была его вина? А, отвечай». Но Итачи ничего не ответил, поскольку понимал, что его действиям нет оправдания. Он решил стать палачом ради спасения жизни своего младшего брата. И с самого начала знал, какие ужасные поступки предстоит сделать. «Я не знаю, что наговорили тебе эти ублюдки, но причина, почему клан Учиха стал таким, кроется в действиях третьего Хокаге и Совета Листа. Что бы клан ни делал для деревни, мы всегда подвергались осуждениям и гонениям, прямо как клан Синджу. Такова политика этих людей. Они боятся нас и хотят истребить только потому, что мы для них угроза. И ты, мой сын, моя кровь, помогаешь им в этом». Вспоминая об обращении, которому подвергся клан Учиха за последние несколько лет, взгляд Учихи Фугаку стал холодным, как лед. На протяжении многих лет клан Учиха все больше выдавливался из деревни, начиная с лишения земель, слухов и, наконец, до сегодняшнего дня, именно деревня делала все это. Клан Учиха не сопротивлялся, но неоднократно терпел и уступал. Но чем были оплачены эти уступки терпения? В результате сложилась сегодняшняя ситуация, поэтому Фугаку не собирался больше уступать, он будет сражаться до последнего вздоха. По крайней мере, он умрет сражаясь, и выиграет время, чтобы клан Учиха мог спастись. «Учиха Итачи, отныне мы враги». Глава 174, Сусанао Фугаку. Небо потемнело, и у входа в северо-восточную часть деревни Канаха в густом лесу появился великий старейшина Учиха во главе многих членов клана Учиха. «Полагаю, вы клан Учиха?» В густом лесу раздался холодный голос, а затем при свете полной луны появился один из семи ниндзя-мечников, гениальный Хазуки Мангицу. «Вы знаменитый ниндзя-мечник Хазуки Мангицу из скрытого облака?» Старейшина посмотрел на Мангицу и спросил. Великий старейшина многое слышал об ниндзя-мечнике перед собой. Согласно слухам, он единственный из семи ниндзя-мечников, способный использовать на уровне мастера все семь уникальных мечей. Именно поэтому он был назначен четвертым Райкаге лидером семи ниндзя-мечников облака. «Да, меня послал господин Райкаге, чтобы поприветствовать вас. Кто из вас Учиха Фугаку?» Хазуки Мангицу никогда не контактировал с Учиха Фугаку и, естественно, не знал, как тот выглядит. «Главы здесь нет, он остался, чтобы выиграть нам время». Затем старейшина рассказал обо всем Мангицу. «Проклятие, Учиха Фугаку не может быть убит. Господин сказал, что он пробудил Мангикью Шаринган и поэтому не может быть оставлен Канахе», — подумал Мангицу и посмотрел в сторону деревни Скрытого Листа. Джиин сказал ему, что Фугаку должен покинуть Канаху, живым или мертвым. Если бы все прошло по плану, проблем с этим не было бы, но, теперь, когда Фугаку оказался в ловушке, все изменилось. На этот раз он не привел сюда много людей. В конце концов, он просто отвечал за сопровождение небольшой группы людей. Мангицу не ожидал, что деревня Скрытого Листа сделает свой ход так быстро. Сейчас уже слишком поздно искать кого-то, и Мангицу решил отправиться в деревню Скрытого Листа с тем, что есть. Это равносильно самоубийству. Великий старейшина клана Учиха попытался переубедить его. «Все нормально, думаете, они посмеют что-то сделать со мной?» Мангицу был полностью уверен в своих силах и пугающей репутации своей деревни. «Если вы не хотите идти, можете остаться, моих людей более чем достаточно», — холодно сказал Мангицу, заметив нерешительность великого старейшины. «Хорошо, все кроме тех, кто может сражаться, направится в деревню Скрытого Облака, остальные следуют за мной». Немного подумав, великий старейшина принял решение. Сразу же после этого группа людей отправилась в Канаху. «Проклятие, они сбежали, найти их, оставшиеся атакуйте Фугаку».